Я откинулась на спинку сиденья и приоткрыла окно, чтобы в салон авто ворвался прохладный осенний воздух. Это что же у нас получается? Что наш маньяк забрал нужную ему карту именно из этой колоды? Но как он мог это сделать, если моя машина стояла в гараже и под надежной сигнализацией? Неужели мы имеем дело с таким виртуозным дельцом, который смог проникнуть в гараж и совершенно бесшумно обойти систему сигнализации? И сделал это, пока мы преспокойненько парились в бане. А также для пущего эффекта оставил на двери свой устрашающий презент. А потом... Что потом? А потом суп с котом. Какая же ты дура, Иванова! С чего ты вообще взяла, что маньяк взял карту из этой колоды именно вчера? Если он заранее продумал все свои преступления, то и соответствующие карты отобрал заранее из этой колоды. Я мысленно хлопнула себя по лбу. Я снова взяла эту чертову колоду и стала пересчитывать имеющиеся в ней карты. И почему я вчера этого не сделала? Сколько в этой колоде карт? 78. Что там еще мне говорила Лиля? 22 старших аркана и 56 младших. Я пересчитала всю колоду и насчитала в ней 74 карты. Для убедительности проверила себя еще раз. Так и есть. 74. А это значит, что в колоде не хватает 4 карт. 3 карты мне уже известны. Это Верховная Жрица, Дурак и Дьявол. 3 жертвы. Колдунья, Сумасшедшая и Пьяница. Осталась последняя жертва. Господи, и какой же еще карты не хватает в этой гребаной колоде? Я же ни черта в этом не понимаю, хоть и пыталась в юности увлекаться этой чепухой. И у меня тогда были Таро Монара, а с колодой Райдера Уэйта я никогда не была знакома. Я поняла, что без помощи Лили мне никак не справиться, поэтому придется отправить ей еще одно сообщение. Разложить все карты из колоды на сиденье у меня не получилось, поэтому я разместила их столько, сколько получилось, и сфотографировала. Также поступила и с оставшимися картами. Получилось 3 фотографии. Их я и отправила Лиле, прикрепив сообщение. «Лиля, пожалуйста, определи, какой еще карты не хватает в этой колоде, кроме тех 3, о которых я уже говорила». Я отправила сообщение. Отломив от кисти один банан, очистила его и стала жевать. «А наш маньяк не медлит», — подумалось мне. «Если между первой жертвой и второй был промежуток примерно с неделю, то между второй и третьей всего лишь 2 дня». Говорит ли нам это о том, что убийца решил поторопиться, чтобы скорее приблизиться к своей последней жертве? Или нам это говорит о том, что наш маньяк абсолютно непредсказуем и совершить свое последнее убийство может в любой момент? Но для чего он, черт возьми, это делает? И неужели моя версия с Полозовым Иваном Сергеевичем провальная? Не пытался ли он сегодня ввести меня в заблуждение своими высказываниями? Может, это его такой тонкий стратегический ход? Вот так ненавязчиво дать понять, какая я дура и иду совершенно по ложному следу, а на самом деле... «Кстати, последняя карта находится у нашего преступника», — сказала я вслух. «И что?» «Искать ее у предполагаемого убийцы — безнадежное дело. Это то же, что искать иголку в стоге сена. Искать ее можно очень долго, и не факт, что найдешь. Кстати, я не лукавила, когда сказала Полозову, что поделюсь всеми известными мне фактами со следственной группой. Расскажу им все. Про найденную колоду, в которой не хватает 4 карты. Про маленькую девочку Аню, которая передала второй жертве записку. Про маленькую пуговку-заклепку, найденную на кладбище. Про свои подозрения по поводу Полозова. И про угрожающее послание в виде куклы, которую, хочу заметить, я упаковала в целлофан и спрятала в багажнике своего авто. Все-таки в Следственном комитете не дураки сидят. Глядишь, общими усилиями мы раскроем эти жуткие убийства и вычислим нашего маньяка. Отстранить меня от расследования никто не имеет права. Я произвожу свою деятельность в соответствии с законодательством. Да, ресурсов и полномочий у меня не так много. Я всего лишь самозанятая, которая занимается частными расследованиями. А также расследовать уголовные дела я тоже как бы не имею права, но на все это есть свои обходные пути. В моей юрисдикции допускаются опрос граждан и должностных лиц, наведение справок, изучение предметов и документов, внешний осмотр строений, помещений, а также наблюдение и слежка. Всем этим я и занималась, разве не так? Вот и сейчас я собиралась произвести тщательный осмотр одного помещения, а именно дома нашей последней жертвы. И то, что я планировала проникнуть внутрь, на что, в принципе, не имела права, мы никому не скажем. Я дожевала банан, открыла пачку с соком и сделала пару глотков. В этот момент мне пришло оповещение о новом сообщении. Кто это у нас? Лиля. Так-так, интересно. Сообщение было голосовое. «Танюша, ты меня интригуешь все больше. Какое, однако, у тебя непростое, интересное и загадочное расследование в этот раз. Ты там только это, поосторожней, пожалуйста. Судя по твоим сообщениям и вопросам, у вас там завелся реально псих. Но это ладно. Касаемо твоих вопросов. Карта «Дьявол». Ну, что могу сказать? Дьявол, он и в Африке дьявол. Но эту карту не надо понимать буквально. На самом деле здесь могут быть порочные искушения, страсти, пагубные привычки. И пристрастие к алкоголю сюда тоже можно отнести. Не зря же говорят «зеленый змей». Ты говоришь, убили старуху-пьяницу, которая гнала самогонку и потом продавала ее. Эта карта вполне ей подходит, прости за цинизм. И с этим ваш маньяк не ошибся. Карту подобрал подходящую. Идем дальше. Я рассмотрела все карты на фото из колоды и определила, что в ней еще не хватает императрицы. Хочу отметить, что все эти четыре карты относятся к старшим арканам. И сразу опишу тебе значение карты императрицы. Между прочим, значение более глубокое, нежели может показаться. Она означает беременность, ожидание, стабильность, результат, плодородие. Но может иметь и прямое значение – женщина. Татьяна, как я поняла, ваш псих убивает пожилых женщин, значит, беременная сюда, скорее всего, не подойдет. И опять же, этот маньячелло, как и в случае с дураком, подбирал карту по названию. То есть потенциальную жертву для этой карты можно характеризовать как женщину, аристократическую особу, возможно, богачку, имеющую статус в обществе. Ну вот, как-то так. Я прослушала сообщение от Лили еще раз и потом кинула айфон на пассажирское сиденье. Значит, императрица. Именно эту карту мы должны увидеть на теле четвертой, последней жертвы. И этого никак нельзя допустить. Аристократическая особа, богачка, имеющая статус в обществе. Подходит ли под это описание любовница Полозова, Ольга Витальевна? Думаю, вполне. А есть ли еще женщины в сельцах, подходящие под подобное описание? Я уверена, что есть. А также более чем уверена, что таких наберется немного. И уж если я с женщиной-пьяницей облажалась, то теперь я точно не ошибусь. И я четко знала, что буду делать дальше. И первое, что нужно сделать, это наведаться в дом нашей третьей жертвы, где я буквально недавно общалась с участковым Полозовым.